Глава 13. Ложка дегтя, ложка меда и бочка не пойми чего. В командном центре мы нашли массу всего интересного и вкусного. Только почти полсотни разнокалиберных пушек на любой вкус и цвет чего стоили. Этого арсенала хватало с головой, чтобы не только вооружить всех фермеров, но еще и сдача останется, которую я намеревался забрать в свои закрома. Точнее, часть пушек мы сразу же отобрали для себя. Слишком мощные и сложные образцы были ни к чему фермерам. И хоть Чеви был не особо доволен таким решением, мне было плевать на его недовольство. Впрочем, он его особо и не выказывал. Интересно, а с чего бы такая покладистость? Я уже давно понял, с Чеви следует держать ухо востро. Он явно задумал нечто такое, что мне вряд ли понравится. И вопрос только в том, когда он начнет сольную партию. Помимо оружия, мы обнаружили довольно обширный склад запасных частей к мехам, которых видели в коридоре, расходников к ним. Обнаружилась здесь же и довольно-таки приличная медицинская станция. Мы тут же нагрузили ее работой, так как радушный хозяин успел натворить дел. Чеви нужна была медицинская помощь. Что еще удалось обнаружить? В общем-то, много чего интересного, но не особенно-то и полезного в нашей ситуации. Кто-то рылся в документации, пытаясь найти полезную информацию, кто-то продолжал обыскивать центр, а кто-то, как я, например, разбирался с рабочими терминалами, пытаясь центр запустить. Да вот только с этим была как раз и беда. Командный центр оставался мертвым и безжизненным. Система, несмотря на все мои попытки, включаться не желала. Довольно быстро я разобрался с причиной подобного поведения. И Еремия, или точнее ИИ самого центра. После инцидента с Горманом система не желала подчиняться никому из здесь присутствующих, даже мне. И Еремия в своих сообщениях из раза в раз повторял одно и то же. Требовал собрать комиссию, удалить директивы, мешающие его работе, и лишь после этого обещал включить командный центр. А пока... Если честно, я бы и сам был не против собрать эту самую комиссию, вот только как. Администратором я так и не стал, ведь нужно было захватить еще несколько объектов и активировать все оставшиеся узлы связи. В качестве второго члена комиссии у нас могли выступить я, Чеви, Строгов. Даже Горман для этого теоретически мог подойти. Однако совершенно противоположная ситуация складывалась с врачом. Где его взять, я совершенно не представлял. Уж точно не в заповеднике. Тут врачей не было от слова «вообще». И Анна на эту должность не годилась тоже. Опрос фермеров, да и того же Чеви, также результата не дал. Вообще никого. Даже медбратьев, даже больничных уборщиков тут не было. Я пытался найти решение, но пока что его не видел. Или же пока еще просто не обнаружил выход. Есть! Мне все же удалось то ли обмануть Еремию, то ли обойти защитные протоколы ИИ-центра. Экраны на терминалах вспыхнули. Индикаторы зажглись, вентиляция загудела, до этого работавшая в аварийном, минимальном режиме. Аварийный свет, от которого уже рябило в глазах, наконец выключился, и вместо него появилось нормальное освещение. Я облегченно выдохнул и откинулся на спинку кресла. «Красавчик!» — похвалил меня Шендер, хлопнув по плечу. «Включил такие!» «Спасибо!» Ответил я, но тут же вернулся к работе. То, что я запустил основные системы центра, еще не говорило ни о чем. Мне ведь нужно взять под контроль все, а не только освещение или вентиляцию. А вот с этим были проблемы. Система попросту отказывала мне в доступе. Даже допуск уровня S не прокатил. «А ну-ка, дайте мне этого...» Я не успел назвать имя, а кто-то из фермеров, оказавшихся весьма сообразительным, уже подтащил ко мне Гормана. «Попробуй залогиниться», — приказал я ему. Тот послушно выполнил то, что я от него требовал, но его система тоже не пропустила. Горман настолько удивился, что решил, будто бы совершил ошибку при вводе данных и повторил всю процедуру сначала. Да вот только результат оказался ровно точно таким же. Система нас попросту не пускала. Ну что же, будем пробовать зайти так, как нам разрешают. Проще всего это было назвать гостевым доступом, если подобное обозначение приемлемо по отношению к командному центру. Ну какие тут к черту могут быть гости? Тем не менее, такой вариант входа был доступен далеко не всем. Снова-таки пользоваться терминалом мог я, Горман, Чеви, ну и, возможно, Строгов, которого здесь, к сожалению, не было. Что же, посмотрим, что мне предлагает система в таком режиме. А предлагала она много чего. Для начала в середине командного центра вспыхнула трехмерная карта, на которой отображался весь заповедник, причем во всех подробностях, с реками, лесами, горами и оврагами. Вся местность была детализирована до мельчайших подробностей, и даже более того, отображались здания. Это были не просто обозначения или приблизительные модели, а довольно точные картинки. Я даже поднялся из-за терминала и специально подошел к карте, чтобы все проверить и убедиться в том, что не ошибся. И все было действительно так, как мне показалось при первом взгляде. Тот самый поселок, в котором хулиганили мы с Дисой, был здесь показан во всех подробностях. Тот самый дом, где я скрывался, из которого вел огонь, особняк, в котором Диса пытал барона. На карте было это все. Мне даже показалось, что я с легкостью могу приблизить карту, заглянуть в любой из домов. Но тут случился облом. Ничего с картой я сделать не мог. Видите ли, мой уровень доступа недостаточен для выполнения подобных манипуляций. Ну и ладно, мы еще посмотрим, кто кого. Когда глядел на карту, мне подумалось, что раз так подробно детализируются дома и леса, тут прямо каждое дерево было видно, значит, есть возможность отслеживать людей и роботов, шастающих по заповеднику. Я вернулся за терминал и принялся искать настройки карты. Ну точно, есть такое. Да вот только включить эту функцию я не мог по все той же причине. Недостаточно прав доступа, мать их. Я быстро проскочил по всему меню, потыкал во все имеющиеся иконки. Похоже, с моим уровнем доступа в командном центре я в лучшем случае мог довольствоваться лишь ролью наблюдателя. Ни задействовать систему обороны планеты, ни включить карту, настроив на отслеживание перемещения роботов, я не мог. Зато нашел кое-что интересное. Задействовать систему обороны планеты могут только старшие офицеры колонии. Вести огонь по целям на орбите запрещено. Так, а почему запрещено? Ага. «Разрешение на огонь по целям на орбите могут иметь лишь старшие администраторы корпорации или уполномоченные ими на планете лица». «Так, блин, если я не комендант планеты, которого назначили чинуши Арматех, давно упокоившиеся, то стрельнуть по фрегатам я не смогу, понятно. А хотя, ни хрена не понятно». Из резервного пункта ведь мы могли вести огонь, если верить Строгову. А может, как только дошло бы до дела, то есть до нажатия кнопки, тут бы нас и постиг облом? Не проверили, теперь и неизвестно. Впрочем, я думаю, теперь уже точно облом. Резервный пункт тоже в сети, как и командный. Следовательно, и Еремия заблокировал все возможности и там. Я вновь откинулся на кресло и крепко задумался, что же можно предпринять. Да ничего. Тяжело вздохнув, я отправился к карте. Быть может, на ней увижу что-нибудь полезное. Полезное я таки увидел. Пусть часть карты была закрыта туманом войны, ну а как иначе, мы еще не все узлы связи подключили. Уже на известном участке я отыскал несколько объектов. «Так, уже не зря сюда плелись. Теперь хоть знаю, где что находится». «Получается, теперь я знаю, где искать оставшиеся огневые точки системы планетарной обороны, а также вижу еще два каких-то объекта. Если я все правильно понимаю, по мере включения узлов связи, карта будет обновляться, и это хорошо». Я тут же сохранил данные с карты себе на чип. Вот так. Теперь у меня имеется подробная и детальная карта заповедника, причем со всеми зданиями, объектами и всяким прочим. Ага, у них тут и подписи есть. Ну-ка, что это у нас? Так, первый именовался складом агротехники и резервного инвентаря номер 4. Второй именовался также, с той лишь разницей, что шел под номером 5. Интересно, а где остальные три? Может быть, в городе? Ну или в черном пятне неоткрытых территорий, где нам еще предстоит подключить узлы связи? Что же, отправимся к найденным объектам, быть может, тогда, захватив их и получив таки звание коменданта заповедника, и Еремия откроет и другие возможности командного центра. Или же мы на шаг приблизимся к созданию той самой комиссии, которая и позволит снять ограничения с ИИ. Интересно, что Чеви очень взбудоражился от моего заявления, что мы идем захватывать склады и оставшиеся точки планетарной обороны. Прямо рвался идти вместе с нами, да вот только вылезти из капсулы медицинской станции не смог. Он, правда, вопил, чтобы она аварийно остановила работу, однако на данном этапе сделать подобного было нельзя. Ему как раз удалили поврежденные участки кожи, ожоги то есть, и наращивали новые. Открыть капсулу в такой момент – это значит почти со 100% вероятностью занести инфекцию в раны. Так что он остался на месте, зато дал мне пищу для размышлений. Чего он так кипишевал? Что там на складах такого? Или же его беспокоило то, что мы захватим точку планетарной обороны? Крайне интересно. Ах да, совсем забыл. Благодаря тому, что мы включили центр связи, у нас теперь имелась защищенная линия связи. Причем пользоваться ею можно было даже с помощью наших раций. Роботекс попросту не мог заблокировать этот канал. Поэтому первым делом мы отыскали группу Строгова, уже справившегося с задачей. Цех по ремонту дроидов тоже был в наших руках. И там, как Чеви и говорил, никаких сложностей вроде не возникло. Простенький ИИ всецело подчинился Строгову, все системы были готовы к работе, и все, что оставалось, это перебросить туда дроидов, груды железа, лежащих в деревне. Именно поэтому я не поленился, вернулся назад в командный центр, загрузил лишних бойцов, оставив лишь охрану командного центра и несколько человек из собственной группы, а всех остальных перебросил в деревню. Там им предстояло загрузить в бот Чеви подбитых дроидов роботекса, а затем бот, повинуясь уже настроенному мной автопилоту, доставит груз мертвых роботов в ремонтный цех, и там, как я надеюсь, закипит работа. Закончив с этим, я подбросил Строгова до ближайшей точки планетарной обороны, которую им предстояло захватить, а сам лишь в сопровождении Кейко и Кузьмы отправился к ближайшему из складов. Ближе всех к нам был склад номер 5, и именно к нему мы и направлялись. Я посадил бот приблизительно метров за 300 от точки, где должен был находиться склад, что уже вошло в привычку. Оставшийся путь нам предстояло протопать пешком. Как уже говорил раньше, хрен знает, как сработает система защиты. Оно как расстреляет к чертям наш трофейный бот, посчитав его вражеским. Склад, как я выяснил, даже несмотря на подключенную сеть, оставался в автономном режиме, и включить его можно было только вручную. Едва мы вошли в охранную зону, тут же из скрытых люков повылазили турели, уставившись на нас своими орудиями. Но мы уже к такому приему привыкли и преспокойно продолжили путь. Да только в этот раз все пошло иначе. Турели открыли огонь. Мы растерялись, опоздали лишь на мгновение, прежде чем броситься на землю, и поплатились за это. Кузьму моментально отправили на перерождение. Оставшееся здесь его тело больше походило на кусок фарша. Чего уж о броне говорить, это даже куском металла не назовешь, скорее маленькими кусочками. Кейко повезло больше. Ему зацепило руку и ногу, отчего он сразу рухнул на землю, что его, по сути дела, и спасло. Я же оказался самым везучим. В меня вообще не попала ни одна турель. Несколько секунд мы лежали, не двигаясь, я даже головы повернуть не решался. А когда все же оглянулся на товарища, увидел его затуманенный взгляд. Нет, он был жив, но, похоже, аптечка так накачала его препаратами, что он уже попросту ничего не соображал. Я вообще сомневался, что он сейчас в сознании находится. Препараты препаратами, да вот только раны на руке и ноге продолжали кровоточить. Их нужно было срочно перевязать, или он попросту истечет кровью. Но как это сделать? Я уверен, стоит только подняться на ноги, как турели меня изрешетят. И, кстати, а почему они не стреляют? Минуты три я лежал на земле, пытаясь найти хоть какой-то выход. Позвать своих, чтобы они уничтожили турели? Не лучшая идея. К подобному плану нужно тщательно подготовиться, иначе спасателей положат рядом с нами. И какой тогда в этом смысл? Оставаться здесь дальше тоже было глупо. Что изменится от того, пролежу я тут еще час или день? Рано или поздно нужно будет двигаться, и тогда мне конец. Наконец я решился, рывком перевернулся на спину, отстегнул с пояса аптечку и затем пополз к Кейко. Мы оба находились в неглубокой яме. Вообще вся местность вокруг этого склада была неровной, с глубокими ямами, напоминающими кратеры. И именно поэтому турели нас все еще не обстреливали. Нас им не видно. Для начала остановлю кровотечение, а затем попробую выползти отсюда, вытянуть его. Может, получится. Мне пришлось израсходовать не только медгель из своей аптечки, но и из аптечки Кейко. Зато дело было сделано. Теперь можно не бояться потери крови. По идее, товарищ выживет, если, конечно, мы сможем отсюда уйти. Я обполз Кейко спереди, пристегнул карабин с тросиком к его броне, к кольцу, находящемуся чуть ниже шеи на спине, как раз-таки и предназначенному для подобных целей, и пополз прочь, подальше от этого грёбаного склада. При этом старался выбирать дорогу так, чтобы постоянно оставаться в яме, не давая возможности турелям нас достать. Ползком я таки добрался до безопасной зоны. Думаю, здесь турели уже не будут пытаться нас убить. Я перевернулся на спину и огляделся. Черт, мы в какой-то ложбине, и я попросту не вижу турелей. Даже не знаю, они все еще в боевом режиме или уже скрылись в своей нише. Первым делом я вызвал Строгова. Все наши уже были в курсе о защищенном канале, и теперь все были на связи. И рассказал ему обо всем, что с нами приключилось. Что же, теперь Кейко точно отсюда заберут. Ну а я? А меня крайне заинтересовала одна вещь. Глупая мысль, сразу скажу. Однако подсказала мне ее моя интуиция, которой я старался доверять и к которой всегда прислушивался. А заключалась эта мысль в том, что как-то странно получилось. Моим товарищам досталось мгновенно, а меня даже не зацепило. Что-то тут не складывается. Я поднялся в полный рост и тут же заметил турели. Ни хрена они не спрятались в нише. Продолжали, словно змеи, поднявшие головы при виде врага, стоять на чеку. Они, стоило мне подняться, тут же повернулись в мою сторону, да только стрелять не начали. Несколько секунд я простоял на месте, а затем все же решился и двинулся вперед, проклиная себя за подобные глупые мысли и действия. На каждом шагу, что я успел сделать, мне чудилось, будто пули, снаряды или импульсы уже летят в меня, ломают броню, рвут одежду, разрезают кожу, испепеляют внутренности и дробят кости. Однако нет. Я что, еще не вошел в зону поражения? Я уже был всего в 5 шагах от изуродованного тела Шендра. Вот он, момент истины. 4 шага. Мне чертовски захотелось развернуться и уйти. 3 шага. Однако нужно было проверить свою теорию, насколько бы глупой она ни была. 2 шага. Турели сфокусировались на мне, и мне казалось, что они прямо-таки ждут, когда я сделаю оставшиеся шаги. 1 шаг. Вот, еще 0.5 метра, и я поравняюсь с телом Шендра. Расстреливать нас начали на этом месте, так что... Я шагнул вперед и даже зажмурился, ожидая, как мое тело сейчас разорвет на куски очередями. Прошла секунда, другая, но ничего не происходило. Я решился и открыл глаза. Ничего вокруг не изменилось. Турели продолжали пялиться на меня, словно бы предупреждая, угрожая: «Попрешь дальше, и тебе конец». Ну, а я таки попер. Похоже, и в этот раз моя интуиция не подвела. Турели не трогали меня. Я продолжил свой путь к зданию, видневшемуся впереди. Чем ближе подходил, тем больше понимал, что вовсе это и не здание, а скорее ангар. Такие я видел в речном, в них стояли проходцы. Здесь тоже имеется какая-то техника. Да вряд ли, уж очень размеры у этого ангара скромные. На кой черт строить не пойми где гараж, рассчитанный на 3, ну максимум на 4 проходца? «Ага!» – я заметил чуть в стороне от себя здоровенный люк. Нечто подобное я уже видел, и тогда из люка на свет вылез мех, разваливший дроидов Роботекса. Спустя 10 шагов я заметил еще один люк, затем еще и еще. Ни хрена себе! Да чего же там на этом складе такого хранится, что его защищает столько мехов? Наконец, я добрался до ворот ангара и при этом все еще оставался жив. Не прозвучало ни единого выстрела. Ну а раз так, я подошел к воротам, включил интерфейс и тут же нашел клавишу подключения к объекту. «Открыть ворота!» «Доступ подтвержден!» — откликнулась система. Тут же здоровенные створки медленно поползли в разные стороны, а из ангара потянуло прохладой.